22 ноября 1938 года. Мне стала дорога эта крошечная гостиная позади кафе с ее потертым ковром, продавленным старым диваном. Тут я в безопасности. Это мое убежище. И здесь я сегодня встречаюсь с Вальтером, прежде чем он уедет из Германии навсегда. Странно, что мне так легко и спокойно среди абсолютно чужих людей и так тяжело и страшно в собственном доме. Приоткрытую дверь я вижу дворик, угольный ящик, уборные, мусорные баки. Слышу позвякивание посуды на кухне, приглушенное гудение голосов в кафе. Сердце бьется сильно и часто. Я сижу, уставившись в холодный камин, когда Феликс, сын Лены, тихонько проскальзывает мимо меня в кухню. На пороге стоит незнакомец. Кто это? Мне становится страшно. Передо мной чужак. Высокий, худой, с головой лысый, как колено. На лице как будто одни скулы. Выпуклые, гордые, какие-то слишком гордые. Глаза запали, лысая голова вся в кровоподтеках и корках засохших болячек. Одна рука перевязана, плечи ссутулены. Наверное, какой-то бродяга зашел, увидев открытую дверь. Его вид вызывает у меня отвращение, я непроизвольно отшатываюсь. И вижу его глаза. «Что они с тобой сделали?» «Не думал, что снова увижу тебя», — говорит этот чужой человек. Я делаю к нему шаг, поднимаю руки, глажу его лицо. Под пальцами становится мокро. Я поднимаю руки выше, ощупываю короткий пушок у него на голове. Его прекрасные светлые кудри, где они? Их нет. «Нет», — шепчу я. «Нет, нет, нет». Мы садимся на диван. Лена, ее мать, Феликс, все тут. Увидев Вальтера, Лена, чтобы не закричать, прижимает руку к рту. Ее мать протягивает нам по небольшому стакану чего-то крепкого. Я опрокидываю напиток себе в рот и чувствую, как его содержимое огненной струей стекает по моему пищеводу. «Принеси ему поесть», — наставляет мать Лену. «Видишь, он изголодался». «Нет», — сипло возражает Вальтер. «Не надо еды». Дрожащей рукой он поднимает стакан и тоже выпивает. «Вот этого еще, пожалуйста». «Лена, принеси из кухни бренди для стрипни. Идем, Феликс. Нельзя оставлять кафе без присмотра». Отправив таким манером из комнаты дочь и внука, она выходит за ними следом, и мы остаемся вдвоем. «Вальтер, что с тобой было?» Шепчу я. Не хочется дотронуться до него, но я боюсь. Он так худ, что, кажется, может переломиться от одного моего касания. Вальтер качает головой. В глазах у него слезы, но он их, похоже, не замечает. «Нечестно», — наконец говорит он. «Нечестно, что я здесь, а они все еще там, в этом аду». «Расскажи мне». Не удержавшись, я осторожно трогаю его за руку кончиками пальцев. Он смотрит на меня, проводит рукой по губам. Рука сильно дрожит. «Не могу. Я не знаю таких слов». «Прости, что раньше я не верила тебе, думала, что все это неправда. Вальтер, я так виновата перед тобой». Я беру его здоровую руку и слегка ее пожимаю. Как я могла быть такой слепой? Вижу Вальтера, но мои глаза отказываются верить, что это он. От него прежнего, такого, каким я знала его всего 10 дней назад, осталась лишь тень. Эмоции захлестывают меня, я не могу говорить. Как за 10 дней можно сотворить такое с человеком? «Я пыталась», — выдавливаю я, «пыталась их тоже вытащить, то его отца и дядю». Бесполезные слова, никчемные, неуместные. «Знаю. Я знаю, что это ты меня спасла, высокие покровители. Так они говорили, прежде чем меня выпустить. Спасибо. Но даже высокие покровители не помешали им выпороть меня на прощание». Он поднимает рубашку, я вижу рубцы и синяки на его теле. 25 плетей на дорожку. «Боже мой!» Я впиваюсь зубами в кулак. Входит Лена с бутылкой бренди. На 3/4 наполняет наши стаканы и тут же уходит. Щеки запали, глаза полны ужаса. «Что с твоей рукой?» Он не отвечает. Большими глотками пьет бренди. На лбу выступают капельки пота. Но вот спиртное начинает действовать, и Вальтер постепенно успокаивается. Дыхание выравнивается, руки перестают дрожать. Слезы застилают мне глаза. Сквозь их пелену я вижу Вальтера расплывчато. Наконец они проливаются. Текут по щекам ручейками сострадания и стыда. «Лагерь». Он мотает головой. «Расскажи мне, пожалуйста». Он смотрит на свою левую руку в толстой гипсовой повязке. Делает еще глоток бренди и тихим, неузнаваемо тусклым голосом начинает. Тот день, 11 ноября, нас подвезли к лагерю на грузовиках. ССовцы живым коридором выстроились перед воротами. А нас заставляли прыгать в этот коридор и бежать к воротам. У каждого ССовца была либо дубинка, либо железный лом, которыми они норовили достать всякого, кто пробегал мимо. У самых ворот случился затор. Люди старались поскорее оказаться внутри, чтобы спастись от побоев. Меня толкнули, кто-то лез вперед, и я ухватился рукой за ограду, чтобы не упасть. И тут же получил удар железной палкой. Гад бил изо всей силы. Он сломал мне 3 пальца. Разможжил. Кончик мизинца превратился буквально в кашу. Боль была. У меня потемнело в глазах, я отключился, упал. Но меня пинали, пока я не встал. Голос Вальтера звучит по-стариковски. «Но зачем? Наверное, они просто ослушались приказа. Их начальники когда узнают?» И тут же вспоминаю документ, найденный в столе у папы. Вижу, как на моих глазах человека забивают посреди улицы до смерти. И умолкаю. «Начальники, да. Они-то и отдали им приказ убивать. Нас избивали постоянно». Он делает паузу, тяжело сглатывает. Опускает глаза и, глядя на ветхий ковер, тихо, почти шепотом продолжает. «Тот день, когда мы прибыли, одного человека били так, что оторвали ему ухо. Другому выбили железным прутом глаз. А когда нас завели внутрь, то оказалось, что в лагере не хватает места. Я потом узнал, 10 000 человек свезли туда, в этот ад, всего за 2 дня. Нас некуда было деть, а потому весь первый день, всю ночь и весь следующий день нас продержали стоя. Еды не давали, воды дали к вечеру 2-го дня. Многим становилось плохо. Мой отец, дядя. Я не знаю, что с ними. Нас разделили при отправке, посадили в разные грузовики. Покидать свою группу не разрешалось. За попытку сбежать или хотя бы завести разговор с соседом нас били, а то и хуже». Он снова умолкает, делает глоток бренди. Я, нежно стараясь не задевать синяки и раненую руку, глажу его руки, колени. На 3-й день кое-кого из нас загнали в барак, если, конечно, это можно так назвать. Язык у него слегка заплетается от выпитого. На самом деле это был коровник без окон, без освещения, без тепла. Пола и то не было. Одна ледяная вонючая грязь. Мы перемазались в ней по уши. Еще в бараке стояли койки, вернее, нары, дощатые по 4 в высоту. Мы лежали на них, как вещи на полках. Туалета не было, даже самого простого, вроде дырки в земле. А еще там было холодно, Хэтти. Такого холода я не испытывал никогда в жизни. Нас выгоняли из сарая и выстраивали снаружи на поверку. По нескольку раз в сутки, и днем, и ночью. С нами обходились хуже, чем со скотом. Часами напролет заставляли стоять во дворе под громкоговорителями, которые круглые сутки орали, что мы еврейские свиньи, что мы всегда обманывали арийцев, а теперь расплачиваемся за это. Он умолкает, делает еще глоток, его слегка покачивает. Чудо, что он остался жив. Передо мной встают картины прошлого. Статьи из Лейпцигера. Гермесгер, расписывающий прегрешения евреев. Отрывки из «Майн кампф». Мамины предостережения о злодейской расе. «Держись от них подальше, Хэтти. Дружи только с хорошими людьми, такими, как мы». Насилие на улицах в ночь погромов. Гитлер, плюющий в толпу словами ненависти. И все это привело вот к чему. Чувство вины душит меня, тошнотой подкатывая горло. «Чшш!» Говорю я, сама не знаю зачем. Может быть, потому что у меня просто нет слов? Нет таких слов, которыми я могла бы его утешить. «Шшш!» «А еще они унижали нас постоянно», — продолжает он. Шарфюреру СС, который отвечал за нашу секцию, пришло в голову, что будет забавно, если заставить нас лакать капустный суп из общего бачка без ложек. Нас часами держали то стоя, то сидя прямо на грязной, раскисшей от сырости земле, не давая встать даже для того, чтобы облегчиться. Мы сидели, ходили, спали и ели, покрытые коркой из грязи, мочи и дерьма. Мой отец этого не перенесет, он не сильный. Я пробыл там всего 10 дней, Хэтти, но я знаю, что тот, кем я был раньше, умер в том лагере. От него осталась лишь внешняя оболочка. Он стучит себя в грудь. А кто живет в ней теперь, я и сам не знаю. И тут во мне вспыхивает гнев. Добела раскаленная ярость. Обеими руками я беру его лицо и заглядываю ему в глаза. «Зато я знаю», — решительно говорю я. «Я знаю, что ты хороший и добрый человек. Ты самый лучший в мире. Ты поедешь в Англию, и там продолжишь быть таким человеком. Ты будешь делать добро людям, я в этом не сомневаюсь. Вот почему ты не должен позволить им победить тебя. Не позволяй им, я тебе запрещаю». Не знаю, верит он мне или нет. Но мой Вальтер не умер, он жив, хотя и затаился в этой чужой оболочке. Избитый, запуганный, травмированный, но живой. Теперь я понимаю, на чьей стороне была правда в нашем с ним споре. Что-то в моей стране пошло не так. Безумие овладело всеми нами. Той ночью, 9 ноября, я видела, как оно вырвалось на улице. Теперь я вижу, что оно сделало с Вальтером. Обычные люди, мужчины и женщины, поддались чему-то огромному и страшному, пропитались ненавистью и страхом. И те заставляют их совершать невообразимые вещи, для которых нет слов в человеческом языке. «Я так боюсь», — снова начинает Вальтер. «За моих родных. Моя бедная мама, мои кузены, бабушка. А отец и дядя, я даже не знаю, что с ними, живы ли они. Ведь там многие умирали. Он смотрит на меня безумными глазами. В лагере. В моем бараке умерли двое. Так их даже не унесли, они так и лежали и гнили рядом с живыми». «О, Вальтер!» «Ты должна им помочь», — продолжает он, оживляясь. «Ты должна сделать все, что возможно, чтобы вытащить их из лагеря и помочь им уехать. Ты обязана, Хэтти». «Да, Вальтер, да, я все сделаю». Слова сами срываются с моих губ. Я не могу видеть, как он страдает. Не могу думать о страданиях других и продолжать сидеть, сложа руки. «Я придумаю, как их оттуда вытащить. Тише, тише, не расстраивайся так. Все будет в порядке. Я тебе обещаю. Все пройдет, люди образумятся, и все снова станет, как прежде». Я утешаю его, хотя знаю. Я абсолютно тошнотворно, омерзительно, беспомощно и бессильно перед лицом чего-то огромного и страшного. «Нет, Хэтти», — возражает он, яростно мотая головой. «Ничего не пройдет. Никогда не будет, как прежде. Ты этого не видела. Ты не видела того, что видел я». «Да, ты прав. Но я видела кое-что другое. И я сделаю все, чтобы помочь твоим родным. Верь мне. Я обещаю тебе, Вальтер, обещаю». Мои слова, кажется, подействовали. Он успокаивается, допивает бренди. Молчит, сжимая стакан трясущейся рукой. Я смотрю на него и никак не могу свыкнуться с мыслью, что вот это загнанное, затравленное существо и есть мой Вальтер. «Спасибо тебе». Он снова поднимает на меня глаза. «Я тебе верю. Завтра я уезжаю в Англию. У меня уже есть билет на поезд. Мне так больно от того, что придется оставить здесь семью, но выхода нет. Я их единственный шанс». «Оставить меня тебе не больно? Как бы я хотела уехать с тобой подальше от Германии, подальше от папы с его любовницей и его замыслами, подальше от всей моей разваливающейся здешней жизни. Быть только с тобой, заботиться о тебе, мой Вальтер, возвращать тебя к жизни». «Я буду помогать им всем, чем смогу», — говорю я, захлебываясь слезами. «Знаю». «Только ведь я трусливая. Я ужасно боюсь будущего. Ком в горле мешает мне говорить. И даже не знаю, вижу ли я тебя еще когда-нибудь. И это пугает меня больше всего остального. Вальтер, я не принесу, если...» И тут он, наконец, обнимает меня. Очень нежно. Я льну к нему так, как если бы сама моя жизнь зависела от этого. «Никто не знает, что нас ждет в будущем», шепчет Вальтер прямо мне в ухо. «Но помни одно. Пока ты жива и я жив, где бы я ни был, это хорошо. Когда-нибудь ты будешь счастлива, я уверен. И мне этого будет достаточно. Ты всегда будешь жить в моем сердце, вечно. Ты спасла мне жизнь, Хэтти Хайнрих, и я никогда этого не забуду». «И ты, Вальтер Келлер, тоже спас меня. Спас дважды, тогда в детстве и сейчас. Сейчас ты открыл мне глаза и заставил видеть».